И небо ответило. Туча начала светиться, уже без помощи снизу. Толпа притихла. Начиналось самое главное. Все ждали ответа Бога. И он пришел. Огромная туча раскалилась до бела, и из нее вырвалась ослепительная молния, а следом грянул оглушительный гром. На некоторое время все ослепли и оглохли. Ничего не понимая, Гартош яростно тер глаза. Что произошло? Может, так и должно быть. Словно издалека пробивался тягучий колокольный звон. Это жрецы оповещали. Церемония состоялась и завершилась. Бог принял жертвы. И как принял? Люди ошеломленно переговаривались. Так Кривон давно не отвечал. Как должен был ответить Бог животных, ни Гартош, ни его друзья не знали, но ответ и впрямь произвел впечатление. Вы видели? Вопил каким-то чудом их нашедший Никор. Виктонийцы дружно закивали головами. А-а-а! Ничего вы не видели. Глаза Никора сияли радостным возбуждением. Словно языком слезал. Всех сразу. Кто слезал? Не понял Гартош. Кого слезал? Кривон. Кто же еще? Всех жертвенных животных забрал одним махом. А как должно быть? Вежливо поинтересовался Вирон. Никор уставился на него как на последнего тупицу. Эх, вы. Не знать таких простых вещей. Он укоризненно и недоуменно покачал головой. Виктонийцам сразу стало стыдно. Правда, неизвестно за что. Обведя их сконфуженные лица снисходительным взглядом, Никор стал объяснять. Каждый год жрецы приводят на церемонию жертвенных животных. Кривон выбирает одного из них, максимум двух. Говорят, случалось, он выбрал троих, но это было так давно, что толком никто и не помнит. Так, ходят разные легенды. Как он выбирает? Перебил его Вирон. Молнией. Вы же видели, терпеливо объяснил Никор. Молния ударяет в какое-то животное, и оно исчезает. Исходя из того, какое животное пришлось по нраву Богу, жрецы делают прогноз, насколько удачным будет год. Но сейчас он забрал всех, уточнил Гартош. Вот именно. Жрецы в замешательстве, и срочно удалились в храм, совещаться. А что должны делать мы? Веселиться. Хохотнул Никор. Все говорит о том, что год будет небывало удачным. Не знаю, что там выдумают жрецы, но думаю, они скажут именно это. Так что нам остается хорошо отметить это предзнаменование, и от души повеселиться. И они отметили, и повеселились. Проснулся Гартош под телегой, на охапке сена. Жесткие травинки искололи всю щеку, и от долгого лежания в одной позе, ее немилосердно жгло. Он перевернулся на спину, и недоуменно уставился на днище телеги. Где он, каким образом здесь оказался? Ужасно болела голова, а простейшая казалась мысль, заставила ее трещать и раскалываться. Гартош застонал. Постепенно стало приходить понимание происходящего, точнее происшедшего. Никор предложил, как следует отметить необычную благосклонность Кривона. Гартош и его друзья с готовностью согласились. Начали скромно, с пива. Потом Никор встретил своих друзей, и объединенная компания с удвоенной силой взялась праздновать, постепенно переходя к более серьезным напиткам. Непривычные к таким возлияниям молодые виктонийцы быстро опьянели, но и более закаленные тарты ненамного от них отстали. Предложение Фарга, друга Никора, навестить местных жриц любви, было немедленно подхвачено всеми без исключения. Дальнейший Гартош помнил с трудом. В шатрах у жриц не обошлось без новых возлияний. А потом провал. Хотя нет, кое-что всплывало. Лучше бы оно не всплыло. Гартошу стало стыдно за свое поведение. Хотя так же вели себя все. Чем платили жрицам, он не помнил. И платили ли вообще? Гартош попытался пошевелиться. Ноги слушались, левая рука тоже, а правой он не чувствовал вообще. Он испуганно повернул голову. Взгляд уперся в женскую спину, и рука была придавлена обладательницей этой спины. Оскол попробовал освободить руку. Бесполезно, рука не слушалась. Он дернулся. Раздалось чье-то недовольное мычание. Помогая себе левой рукой, Гартош вытащил правую, и с ужасом понял, что рука абсолютно чужая, он не может пошевелить даже мизинцем. Страх отогнал головную боль. Гартош поспешно, хотя и неуклюже, рука висела, словно плеть, выполз из-под телеги. Несмотря на свое состояние, он прекрасно понимал, что может произойти, если в конечность долго не поступает кровь. А сколько он лежал с придавленной рукой, неизвестно. Левой рукой он лихорадочно растирал правую, испуганное сердце стало усиленно нагнетать в пострадавшую руку кровь. Легкое покалывание перешло в сильнейший зуд, но пальцы начали шевелиться. Вместе с успокоением вернулась и головная боль. Гартош обессиленно оставил руку в покое и огляделся. Больше всего его интересовало, с кем это он провел эту безумную ночь. Он тронул подругу за плечо. Девушка перевернулась на спину, на освобожденное Гартошем место. Длинные волнистые волосы соскользнули, открыв смазливое личико. С другой стороны девушки лежал Никор, беззастенчиво запустив руку под высоко задранную юбку. Похоже, они провели ночь с одной подругой. Настоящие побратимы. Никор приоткрыл один глаз, затем второй, затем закрыл первый. Судя по всему, глаза его плохо слушались и жили своей жизнью. Никору все же удалось установить над ними контроль. Его блуждающий взгляд остановился на оголенной женской груди, сфокусировался, стал осмысленным. Рука выскользнула из-под юбки и ухватила девушку за грудь. Жрица вяло ее откинула. «Отстань!» Голос девушки окончательно разбудил Никора, и он заметил Гартоша. «Жив!» «Вроде того», — промямлил Гартош. «Еще не разобрался». Никор оскалился в улыбке. «Ну, ты вчера и дал». «А что я дал?» — насторожился Гартош. «Перетрахал всех здешних жриц». Гартош остолбенел. «Не ври, не открывая глаз», — сказала партнерша побратимов. «Целовался со всеми, это точно. А трахнуть вы сумели только меня. Да и то совместными усилиями. Хотя собирались, конечно, всех». «Могла бы и промолчать». Никор беззлобно пихнул ее коленом. «Кстати, вы должны мне 3 серебряных централа, вдвоем дороже». «Обойдешься», — буркнул Никор, вылезая из-под телеги. «Спишешь на праздничные скидки. Я буду жаловаться князю». «Да ладно тебе, не переживай, отдам». Никор пристроился возле Гартоша, прислонившись к тележному колесу. «Когда?» — не отставала девушка. «Завтра». «Нет, сегодня». «Хорошо, сегодня». Из соседнего шатра на четвереньках вылез Салькан. Обвел всех ошалелым взглядом и задал самый актуальный на данный момент вопрос. «Мы живы?» «Это как посмотреть?» — раздался ответ из соседней телеги. Там нашел пристанище Фарк. Он медленно спустился на землю. «Какая сволочь предложила смешивать медовуху с пивом?» «Ты и предложил», — услужливо напомнил ему Никор. После недолгого раздумья Фарк пришел к выводу. «Я себя ненавижу». Никор с готовностью его поддержал. «Мы тебя тоже». Мнение Никора разделяли и остальные, вылезавшие из-под телег и из шатров. Из-за спины Алькана показалась женская рука с кувшином. «Выпей». «Ты что?» — испуганно замахал руками Алькан. «Мне хватит вчерашнего. Это поможет», — настойчиво рекомендовал женский голос. Алькан взял кувшин и настороженно понюхал. Затем также осторожно попробовал и тут же большими глотками осушил содержимое. Несколько пар глаз жадно следили за работой его кадыка. «Козье молоко», — блаженно улыбаясь, объяснил Алькан. «Кислое. То, что надо. Гартош сглотнул тягучую слюну. Ужасно захотелось кислого козьего молока. Это читалось в его глазах. «Здесь больше нет», — Алькан виновато перекинул кувшин. «У меня есть», — громко заявил кто-то за спиной Гартоша. Вперед вышел Сирил, держа за ручки два больших кувшина. «Что, набрались ребятки?» Он заговорщически подмигнул Гартошу. «Присматривал», — понял Гартош. Но сейчас, поглощая кислое и холодное молоко, он был Сирилу только благодарен. Впрочем, как и все, Сирил присел на корточки, участливо смотря на начинавших оживать юношей. «Хорошо, что сегодня не будет состязаний. Князь Юквара не так глуп, чтобы устраивать состязания на второй день после всеобщего гуляния», — назидательно сказал Никор. «Ты хотел сказать, после всеобщей попойки», — поправил его Гартош. «Это одно и то же». Сирил поднялся. «Хватит разглагольствовать. Пошли. Вам нужно отдохнуть, набраться сил и хорошо подготовиться к завтрашнему дню. А вряд ли вам это удастся среди этих красоток». «Эй, красавчик», — вернула ему комплимент, вышедшая из-за спины Алькана женщина, примерно вдвое старше самого Алькана. «Твои ребятки задолжали моим девчонкам. Сколько?» 12 серебряных централов. Сирил снял с пояса кошелек и, не считая содержимого, бросил его старшей жрице. Та ловко его подхватила, по звону определила металл, взвесила в руке и удовлетворенно кивнула. «Этого хватит», и многозначительно добавила. «Даже за тебя». Вечером, коротко бросил Сирил, и жестом подняв виктонийцев, повел их к своему лагерю. Тарты потянулись к городу. Состязания начались с забегов скакунов. Кроме самих тартов в них никто не принимал участия. И неудивительно, лучшие кони были именно у этого народа. Виктонийцы, особенно Терес, с завистью наблюдали за породистыми тонконогими скакунами. Каждый стоил целого состояния. Все наездники выглядели очень молодо, Никор был одним из самых старших. В таких забегах каждый грель веса наездника имел значение. Судья махнул рукой, и скакуны сорвались с места. Зрители азартно орали, подбадривая своих любимцев. Виктонийцы также что-то кричали в адрес своего собутыльника, но вряд ли Никор их слышал. Его скакун сразу вырвался вперед, хотя какой-то мальчишка на гнедом жеребце почти от него не отставал. Прошло несколько долгих мгновений, и наездники, обогнув дальний флажок, то и дело погоняя своих лошадей, повернули назад. Никор и наглый малец все так же скакали рядом. Зрители усиленно орали, Гартош так почти совсем сорвал голос, когда два скакуна, голова к голове, разорвали тонкую финишную ленту. Судья обескураженно покачал головой. Выявить победителя не удалось. По правилам, выяснение отношений между двумя фаворитами переносилось на последний день праздничной недели. Когда Гартош с друзьями сумел встретиться с Никором, тот уже оправился от неудачи, как он считал, и выглядел весьма веселым. «Видали?» Он махнул рукой в сторону, где проходил забег. «Видали?» — ответил за всех Гартош. «Еще бы чуть, и ты бы сделал этого недокормыша». «Недокормыша». Никор недоуменно посмотрел на виктонийцев, но через мгновение рассмеялся. «Это же дочь князя Жирта. Та еще штучка. В прошлом году пришла второй. А кто пришел первым?» «Я». Никор гордо задрал подбородок. «Правда, она отстала меньше, чем на полкорпуса. За год ты набрал вес, а она, я думаю, не очень», — заметил Терес. «Вот именно. Так это была девчонка». Никак не мог поверить Гартош. Лигариту тяжело назвать девчонкой. Она участвует почти во всех состязаниях, где присутствуют лошади. И завтра будет принимать участие в джигитовке. «Я тоже заявлен в джигитовке». Терес озадаченно почесал затылок, как-то непривычно состязаться с девчонкой. Советую тебе не расслабляться. Так же, как и в забегах скакунов, в джигитовке Лиггарета одна из лучших. А тебя разве там не будет? Нет. Никор с легкой улыбкой посмотрел на Гартоша. Послезавтра состязание борцов, и я хочу сохранить силу для борьбы. Гартош расправил плечи и выпятил грудь. Всегда к твоим услугам. Послезавтра я положу тебя на лопатки. Ты очень самонадеянный юноша. Гартош осуждающе покачал головой. Не хочу тебя расстраивать, но напомню, что мы в Тарте. А нас борьбе обучают, когда мы еще вовсю сосем материнскую грудь. Честно говоря, я бы тоже с большим удовольствием поборолся с обладательницей женской груди, чем с тобой. Друзья понимающе рассмеялись. Недавнее приключение с жрицами Фритты оставило у них наилучшие впечатления. Кроме забегов скакунов, в этот день еще проходили состязания лучников и арбалетчиков, пеших и конных. В этих состязаниях уже принимали участие и виктонийцы. В конных стрельбах участвовали Тересы, один из наставников, а в состязаниях пеших стрелков участвовали почти все виктонийцы. При всем своем умении, которое показали Тересы и его наставник, им было далеко до лучших лучников Тарта. Основная борьба здесь разгорелась между представителями княжеств Юквара и Жирта. Короткие тугие костяные луки являлись одним из самых излюбленных ими видов оружия. Гартош с завистью смотрел, как они на скаку метко поражали цели. Такое мастерство достигалось годами упорных тренировок. Затем пришел черед пеших лучников. В этом виде и виктонийцам было чем похвастаться. Хотя и здесь у них появились достойные соперники. Высокие дальнобойные луки, собранные из нескольких пород деревьев, были в почете у южных тартов и у гостей из королевства Жиран, которые также участвовали в этих состязаниях. Ну как же без них, вечных недоброжелателей Виктании. И сейчас неважно, как отстреляются лучники Тарты, главное не уступить этим выскочкам из Жирана. Как ни старались виктонийцы, но в стрельбе по неподвижным мишеням они проиграли жиранцам. Зато переплюнули их в поражении движущихся целей. И со стрельбой из арбалетов они тоже лучше справились. В сумме их успех стал весомей. Виктонийцы гордо прошествовали мимо раздосадованных жиранцев, бросая на западных соседей пренебрежительные взгляды. На этом первый день состязаний закончился. Вечером в лагерь виктонийцев пожаловал Никор со своими друзьями. Они обсудили прошедший день, с трудом подавили желание посетить служительниц Фритты, и нехотя разошлись. Джигитовка — это не скачки, здесь каждый показывал свое мастерство отдельно, поэтому этот вид состязаний занял весь день. По мере того, как выступали представители разных родов и княжеств, все нарастало нервное напряжение среди виктонийцев. Тарты, особенно северные, были прирожденными всадниками, часто в прямом смысле рожденные в седле. Казалось, они с лошадьми составляли одно целое. И не нужны им ни понукания, ни слова, ни жесты, достаточно стремления одного из них. Лошади словно по своему желанию брали сложнейшие барьеры, проходили препятствия и лабиринты, и виктонийцы заскучали. Показать что-нибудь существенное на фоне тартов представлялось практически невозможным. Не падал духом лишь Тирис. Он что-то шептал на ухо своему жеребцу, тот внимательно слушал и согласно кивал головой. Что втолковывал Тирис жеребцу, не знал никто, кроме них самих, но результат был налицо. Судьи присудили Тересу и его помощнику третье место. Тарты сами немало удивились. Такого владения конем, такого взаимопонимания с ним, они никак не ожидали, ни от Тарта. Терес опередил даже хваленую Лиггариту, та заняла всего лишь пятое место. И похоже, Ее особенно разозлил успех чужеземца. Утер-таки ты ей нос. Восхитился Никор. Видел, как она на тебя посмотрела. Еще чуть-чуть, и в морду вцепилась бы. Кто она? Прикинулся дурачком Тирис. Но Никора провести не удалось. Не придуривайся. Ты же с нее глаз не спускал. Ты о Лигарите, что ли? О ней, о ней. Разговор о девушке немного смутил Тириса. Так на нее все смотрели, пока она джигитировала. Пока джигитировала, да. А в остальное время на нее мало кто обращал внимание. Кроме тебя. Ты ее буквально пожирал взглядом. Поделился наблюдениями Гартош. Никор плутовато улыбнулся. Да и она его чуть было не сожрала. Особенно после того, как он ее обскакал. Вот так и зарождается большое и светлое чувство, под названием «любовь», высокопарно заключил Алькан. «Да ну вас!» Тирис обиженно отвернулся и увел своего любимца в сторону лагеря. Задели за живое, не слишком мы его обидели. Никор вопросительно посмотрел на своих виктонийских друзей. «Ничего, Тирис отходчивый», успокоил его Вирон. А вот Лигарета действительно запала ему в душу. Сколько ей лет? Гартош задумчиво посмотрел в сторону упомянутой особы. Никор бросил на Гартоша понимающий пристальный взгляд. 15 лет. В самом соку девка. Так может мы им как-то организуем встречу. Никор задумался, затем весело тряхнул головой. Попытаюсь. Чего не сделаешь для дружбы между нашими странами. Да, неплохо было бы, если бы они подружились. Молодые люди обменялись несколькими похабными замечаниями насчет близкой дружбы между мужчиной и женщиной, да так громко, что на них начали обращать внимание. Хватит ржать, остановил потеху Алькан. Давайте лучше думать, как свести этих двоих. Решение пришло само собой. Точнее, подъехало на гнедом жеребце. Никор, познакомь меня со своими веселыми друзьями. Мелодичный девичий голос как-то не вязался с мальчишечьей внешностью Лигареты. А может, все дело в одежде для верховой езды. А мы как раз о тебе говорили. Простодушно признался Никор. Девушка вспыхнула. И это вызвало у вас смех. Да нет. Ничуть не смутился Никор. Просто наш виктонийский друг, ну тот, что занял третье место, Лигарета кивнула. Помнит. Похоже, он в тебя влюбился. Без всяких предисловий закончил княжич. Лигарета вновь покраснела. Хотя без сомнения это сообщение ей понравилось. Мы хотели как-то организовать вашу встречу, вступил в разговор Гартош, но не знали как. Нет ничего проще. Лигарета быстро пришла в себя и обворожительно улыбнулась, что сразу сделало ее симпатичной девушкой. Пусть приходит вечером к большому костру. Там и встретимся. Не говоря больше ни слова, она развернула коня и двинулась обратно. Он обязательно придет. Крикнул ей вслед Гартош и повернулся к друзьям. Кто бы мог подумать. Но, видимо, Алькан, ты прав, насчет любви. Встреча двух потенциальных влюбленных чуть не сорвалась. И из-за кого? Из-за Тириса. Тирис уперся рогом и ни в какую не хотел идти навстречу с объектом своих воздыханий. Он, видите ли, стесняется. Ему, видите ли, нечего ей сказать. Он, видите ли, недостоин встречаться с дочкой тартского князя. И прочая ерунда. Пришлось друзьям обложить Тириса со всех сторон. Первым делом надавали на совесть. Они ведь старались, а Тирис их подводит. Потом на гордость. Он ведь тоже не абы кто, а академиер высшей военной академии. И добили самолюбием. Такая девушка сама назначила ему свидание. Тирис заколебался. Пришлось прибегнуть к крайним мерам. Гартош со скучающим видом заявил, «Если тебя на этом свидании не будет, на нем будет кто-то другой. Я, например, не пропадать же вечеру». Нельзя разочаровывать девушку. Тут же подхватил Алькан. И я готов оспорить кандидатуру Гартоша. Почему на свидание должен идти именно он? Чем я хуже? Ничем. Стоп, стоп, ребята. Никор выставил вперед руки. Если кто имеет больше всех прав, то это я. Это почему? Взвелись Гартош и Алькан. А потому, мы с ней одной нации, и уже долго знакомы. А вас она и в лицо не запомнила. Это хорошо, если не запомнила, тихо вставил Вирон. Я немного похож на Тириса, и вполне могу за него сойти. А ну тихо, рявкнул Тирис, и сунул под нос Вирону, а затем и всем остальным свой кулак. Я тебе сойду. Я вам так сойду. Я сам буду на этом свидании. Вот это по-мужски, одобрил Гартош. Тирис понял, что его заманили в ловушку, но идти на попятную уже не мог. Нужно выполнять обещание. Сопровождаемый ухмылками друзей, их откровенными шутками и полезными советами, он с независимым видом отправился на свидание. Остальные на некотором отдалении. Лигариту Тирис отыскал быстро, несмотря на тьму народу и тьму вокруг, девушка и сама активно искала с ним встречи. Они обменялись несколькими фразами, оглянулись на группу сопровождения и устремились подальше от костра. И здесь Гартоша с друзьями ждало разочарование. В отдалении, Лигариту и Тириса ожидал слуга с двумя оседланными лошадьми. Княжна оказалась очень предусмотрительной. Парочка взлетела в седло и скрылась в ночи, оставив настырных сопровождающих с носом. И чем они там занимались, осталось тайной. Вернувшийся под утро с довольным видом Тирис хранил гордое молчание. И ни уговоры, ни угрозы не возымели действия. Тирис оставался непоколебим. Его друзья строили догадки, иногда самые невероятные и фантастические. Но Тирис лишь снисходительно улыбался их неловким попыткам выманить правду. И вскоре от него отстали. Третий день тарты посвятили борьбе, в основном тартской. Наибольшей популярностью у публики пользовался особый вид борьбы, жирный. Голые борцы, в одних набедренных повязках обмазывались с ног до головы подогретым бараньим жиром. Жиром же поливалась и площадка для борьбы, несколько сшитых шкур. И можно себе представить, что происходило на этой площадке. Сколько произошло нелепых падений, вызывающих насмешливый хохот у одной половины зрителей и возмущенный свист у другой. Лично для себя, в этом виде борьбы, Гартош не увидел ничего полезного, или хотя бы забавного. Чтобы заслужить благосклонность у зрителей, борцы старались изо всех сил, но у Гартоша они вызывали только жалость. Побеждал здесь не самый сильный, или умелый, а самый изворотливый. И где можно реально применить опыт этой борьбы, виктонийцы не представляли. Алькан предположил, что эти навыки могут пригодиться в бане, если вдруг придется отбиваться от толпы сексуально озабоченных мужиков. Разве что. Гартош радовался, что ему не пришлось участвовать в этом цирке. Но от традиционной тартской борьбы ему было не отвертеться. Они с Никором не участвовали в борьбе за чемпионство. Это было личным выяснением отношений между родом Осколов и родом Сертеров. Сперва состязались сильнейшие борцы Тарта, и представители Юквара проиграли своим соседям, борцам из Жирта. Гартош видел, какое разочарование царило среди хозяев. Создалось впечатление, что умер кто-то очень близкий всем человек. Хотя и тогда, вероятно, горя было бы меньше. Но ничем помочь юкварцам он не мог. Напротив, он собирался усилить это горе победой над Никором. Но, как оказалось, мечтал Гартош напрасно. Никор не зря был так уверен в своей победе, тартской борьбой он владел в совершенстве. И не проиграть на первой же минуте. Гартошу помогли его сила, природная ловкость и кое-какие навыки. Но все равно, Площадку для борьбы он покинул под улюлюканье тартских зрителей. Начало положено. Радостно потирал руки после поединка Никор. Ничего, ничего, у вас впереди еще хаварская борьба, а потом фехтование и кулачные бои. В общем-то, беззлобно ответил Гартош, разминая вывернутое плечо. Никор снисходительно рассмеялся. Хаварская борьба. Смех один. Нашу жирную борьбу и то смотреть интересней. Не скажи, вмешался в разговор Сирил. Против умелого бойца, и двух ваших хваленых борцов маловато будет, а то и трех. Твои слова можно передать моему отцу. Вкратчиво спросил Никор. Можешь передать, твердо ответил Сирил. И судя по тому, что объявили вслед за этим, слова Сирила были переданы и услышаны. После схватки в хаварской борьбе Никора и Гартоша, Сирил встретится с двумя лучшими тартскими борцами. «Справишься?» — с легкой тревогой спросил Гартош. Сирил молча и утвердительно кивнул. Повторный поединок с Никором, теперь уже в хаварской борьбе, Гартош проводил хорошо отдохнувший и проинструктированный Сирилом. И теперь пришел триумф виктонийцев. Никор был, конечно, знаком с хаварской борьбой не понаслышке, и кое-чего умел, но тягаться с лучшим борцом среди второлеток Южной высшей военной академии, ему оказалось не под силу. Хотя нужно признать, этот поединок не вызвал такого ажиотажа, как первый. Тарты не очень уважительно относились к хаварской борьбе. Не очень расстроился и Никор. Один, великодушно согласился он, смотря на сияющее лицо Гартоша. Для Никора эта победа была то же самое, как если бы Гартош его переплюнул, в прямом смысле слова. А вот бой Сирила с двумя лучшими борцами в тартской борьбе, получил большую огласку, и вызвал немалый интерес. И заслуга в этом была именно Сирила. Он победил всех своих соперников в хаварской борьбе, причем сделал это так эффектно, что расшевелил публику, до этого не особо обращающую внимание на поединщиков. И вот теперь он один против двоих. На площадку вышли два борца. Один представитель Жирта, другой Юквара. Мощные фигуры, бугрящиеся мышцы, на свирепых лицах решимость поломать любого, кто попадет к ним в руки. Вышедший вслед за ними, в общем-то, немаленький Сирил, выглядел как-то несерьезно. Публика встретила его появление двояко. В основном насмешливо, но были и одобряющие крики. Видимо, нашлись смельчаки, поставившие деньги на виктонийца, все-таки он неплохо показал себя в предыдущих боях. Да и земляков из Виктании здесь оказалось немало. Судья ударил в гонг, и переглянувшись, тарты начали обходить своего нового виктонийского друга с разных сторон. Непримиримые до сего момента соперники забыли на время свои разногласия, и сейчас с особым удовольствием собирались надрать задницу этому выскочке. Спокойно дождавшись, когда его соперники разойдутся окончательно, Сирил рванул к ближайшему из них и, поднырнув под широко расставленные руки, нанес сильный удар в корпус. Затем, выскочив за спиной тарта, ударил пяткой в тот же бок. Не было видно, чтобы тарт особо пострадал, борцы такого класса могли долго терпеть боль, но начало было положено, Сирил показал, что не намерен бегать от соперников. Второй тарт действовал более осторожно и собрано. Он несколькими быстрыми движениями попытался взять Сирила в захват. Тот нанес по рукам борца пару сильных ударов, а затем дал захватить свою ногу. Зачем он это сделал, стало ясно несколько мгновений позже. Борец стал выкручивать виктонийцу ногу, и Сирил, пользуясь руками тарта как подставкой и рычагом, нанес ему сильнейший удар в незащищенную голову. Удар в висок был настолько силен, что Гартошу показалось, что он услышал треск ломаемых костей. Через пару секунд Арт оказался на полу, а Сирил на ногах. Над площадкой повисла напряженная тишина, зрители больше не свистели в адрес Сирила и не подбадривали своих любимцев, только что одного из них вырубили начисто, и многие подозревали, что насовсем. Оставшийся Тарт не спешил атаковать, и Сирил напал сам. Он насыпал своего противника ударами со всех сторон. Нанес удар в коленную чашечку, несколько ударов по локтям, еще несколько по печени, и Тарт отступил. Он привык держать противника в своих сильных руках. Давить, ломать, выворачивать, а не кружиться как медведь на пассеке. В конце концов, Сирил остановился. Загнанный в угол площадки Тарт стоял в стойке кулачного бойца, закрывая руками голову и корпус, о нападении он больше не думал. Всем стало понятно, при желании виктониец мог измочалить своего соперника, и то, что он не стал этого делать, лишь добавило ему уважения. Сирил протянул Тарту руку, тот, секунду поколебавшись, пожал ее своей огромной лапищей. Гартош вдруг испугался, что Тарт надумает применить какой-нибудь прием, но тот до подлости не опустился. Зрители приветствовали благородный жест виктонийца сдержанными одобрительными криками. С площадки унесли поверженного борца. Он был жив, но вряд ли скоро сможет выйти на площадку для борьбы. Если вообще сможет. Хорошо, что он вырубил борца из жирта, а не нашего любимца. Тут бы такое началось, Никор провел взглядом выносимое тело и тихонько пробормотал. На одного соперника в следующий раз меньше. И громко добавил. И я беру свои слова обратно, насчет хаварской борьбы. В фехтовании принимали участие все виктонийцы. У Гартоша в соперниках ходил само собой Никор, а остальные участвовали в официальных состязаниях. Практически все прибывшие на праздник виктонийцы прекрасно владели многими видами холодного оружия, особенно преподаватели, да и академиры слабаками не были. А Сирил так вообще оказался мечником-виртуозом. Вирон и Алькан неплохо показали себя в поединках мечников, а Терес стал одним из лучших в конно-сабельных состязаниях. Поединщики здесь, как и во всех подобных состязаниях, пользовались защитными щитками и затупленным оружием. Пришла очередь и Гартоша с Никором решить свой затянувшийся спор. «Как гость ты имеешь право выбрать оружие», — с легкой улыбкой сказал Никор. «Что выберешь в этот раз?» «То же самое. Саблю. Только теперь обойдемся без кинжалов». Никор удивленно приподнял бровь. «Почему ты вновь выбрал саблю? Я знаю, ты один из лучших мечников в своей группе, и был уверен, что выберешь именно меч». Гартош пожал плечами. «Мы тогда с тобой дрались на саблях, я подумал, зачем изменять традициям. Как хочешь, сабля так сабля. Хотя, если честно, я готовился к поединку на мечах. Извини, что разочаровал тебя». Никор рассмеялся. «Нисколько. Сабля – это мое любимое оружие. Тогда за дело». Они вышли на круглую площадку, посыпанную крупным желтым песком. Гартош ковырнул носком сапога. «Хороший песок, крупный». Никор улыбнулся в ответ. «Я думаю, что в этот раз обойдемся без прошлых фокусов». Ударил гонг и поединок начался. Со звоном встретились и разлетелись сабли, не сговариваясь, Гартош и Никор обошлись без прощупывания и вступили в настоящую рубку. Наставники Гартоша недовольно хмурились, академир начал поединок не совсем так, как его учили и как планировали. Судя по возмущенным возгласам со стороны Тартов, Никор также поступил по-своему. Лишь лорд Шаркор наблюдал за поединком молча. А Гартош отбросил все домашние заготовки и доверился своему инстинкту и реакции. К тому же фехтовать с таким великолепным бойцом, как Никор, было одним удовольствием, тем более зная, что этот поединок не до смерти. Быстрые и мощные атаки Ника сменялись атаками Гартоша, и пока никто не смог найти слабинку у другого. Попытка Гартоша еще раз попробовать выбить саблю из рук противника, закончилась тем, что Гартош чуть сам не потерял оружие. Он отступил и выразительно посмотрел на Никара: «Растешь, малыш». Взгляд Никара ответил не менее выразительно: «Мы и не такое умеем». Умел он действительно многое. Атаки снизу сменялись атаками сверху и сбоку. Колющие, рубящие, комбинированные удары, попытки заманить противника в ловушку. Но и Гартош с пользой провел этот месяц и ни в чем не уступал Тарту. Бой продолжался уже около получаса, и все шло к тому, что победит самый выносливый. Зрители начали терять терпение, уже не было подбадривающих криков, советов, одобрений или осуждений. Потерял терпение и князь Юквара. Он подал знак судье, и тот остановил бой. «Достаточно», — сказал лорд Шаркор. «Вы показали себя отличными бойцами, достойными друг друга. И я думаю, что для побратимов не так уж важно, кто сильнее. Или я ошибаюсь?» Никор и Гартош переглянулись и воткнули сабли в песок. Честно говоря, ни одному, ни другому особо не улыбалось продолжать этот бой. Оба порядком устали, а исход боя как был неясен в начале, так был неясен и сейчас. «Мне кажется, что на этом можно закончить», — Никор вопросительно посмотрел на Гартоша. «Согласен», — кивнул тот. «Вот и хорошо. Отдыхайте, веселитесь. Я так понимаю, что в кулачных боях и в поднятии тяжести вы принимать участие не будете, так что у вас есть свободных 2 дня. Князь Юквара развернулся и, уже уходя, бросил сыну: «Через 2 дня будь готов. Лиггарета спуску не даст». 2 дня пролетели как один. Друзья в точности постарались выполнить указания лорда Шаркара. Было выпито изрядное количество спиртного. Было посещение всех состязаний, где хоть и не участвовали, но очень бурно болели, все равно за кого. И самое главное, была еще одна незабываемая ночь, проведенная в компании с веселыми жрицами Фритты. Только ради этого стоило приехать в Риггет. Девочки здесь оказались отменные, а скачки Никор все-таки выиграл. Гартош подшучивал, что здесь главная заслуга не Никара, а Тириса. Перед скачками он всю ночь провел вместе с Лиггаритой, и наутро та выглядела несколько утомленной. Никор без разговоров выставил Тирису несколько бутылок отличного вина, которые тут же опустошили. Расставались Гартош с Никаром, как настоящие друзья. О схватке на берегу Акары оба вспоминали с иронией, и даже были рады, что она состоялась. Ведь именно из-за нее Гартош оказался в Риггете, где славно повеселился со своими друзьями и побратимом, и даже нашел новых друзей среди тартов. На прощание Никор взял со своих новых друзей слово: на следующий год они снова приедут в Риггет. 7. В конце 3-го года обучения лучшим академиерам поручили очень важное задание – помощь королевству Ларв в борьбе с нечистью. Нечисть особенно досаждала именно этому королевству. Легенды говорили, что давным-давно один из королей Ларфа проклял свой народ за то, что они изменили своим богам и приняли чужих. С тех пор нечисть изрядно портила кровь жителям этого королевства. Бывали времена, когда кровожадные вампиры, вурдалаки, оборотни, зомби и прочие, буквально опустошали многострадальный Ларф и даже организованно переходили границы с сопредельными государствами. Добирались они и до Виктании. Врага бить легче на его же территории, и все государства, расположенные к западу от межевых гор, кроме волшебного королевства, выделяли воинов и магов для борьбы с этим злом в самом Ларфе. Пока нечисть не особенно злобствовала, силы для ее успокоения требовались небольшие, и соответственно наоборот. Сейчас как раз наступил неопределенный период. После многолетнего затишья нечисть оживилась и вышла за пределы своих резерваций. Вообще-то, этому оживлению предшествовало наступление людей на эти резервации, которые, правда, захлебнулась в собственной крови. Нечисть немного очухалась от нанесенных людьми потерь, выждала, и вышла мстить. Короли и императоры Головского договора уже были не рады, что затронули эту язву на теле Ларфа, но ведь так хотелось одним махом покончить с многовековым проклятием. И вот теперь в Ларф стягивались дополнительные силы. Обычно туда посылались выпускники военных и магических академий, но руководители военного ведомства Виктании решили, что и 19-летним парням, а именно столько в среднем исполнилось академиерам третьего года обучения, вполне по силам эта задача, и что им пора применить полученные знания на практике. Таким образом Гартош и его друзья готовились к экспедиции в Ларф. Мишер, преподаватель по борьбе с нечистью, вел инструктаж академиеров перед их отправкой в Ларф. Вампиры есть разных видов. Известные нам вампиры делятся на три основных группы. Чистые вампиры, энергетические вампиры и обращенные вампиры. Они очень разные и объединяет их только одно – употребление крови в качестве основной или не основной пищи. На чистых вампирах особо останавливаться не будем. Эта раса в нашем мире практически не встречается. Вместо того, чтобы есть мясо, как обычные люди, они пьют кровь. Этим-то они от нас и отличаются. Можно сказать, что они отличаются более изысканным вкусом. Миша рассмеялся своей шутке. Правда, эта шутка уже всем изрядно набила оскому, Миша ее вставлял при любом упоминании о вампирах. Гартош выразительно посмотрел на Алькана, тот не менее выразительно закатил глаза, увидев, что его шутка не произвела на академиеров должного впечатления, Мишер продолжил свой рассказ, уже серьезно. Энергетические вампиры самые опасные для обычных людей. Потеряв, по какой-либо причине свою жизненную энергию, они восполняют ее за счет других людей. Обычно они высасывают ее вместе с кровью. Поэтому-то их и называют энергетическими вампирами. У них есть еще одна, очень неприятная особенность. Они могут выпить с человека лишь часть его жизненной энергии, тем самым ненадолго оставив его в живых. Из этих несчастных и получаются обращенные вампиры.